Одновременно с окончанием строительства основной ветки, подготовка работ по дороге Питер-Москва затянулась, и к середине 1821 года окончена еще не была, началось строительство трех ответвлений, пока также в однопутном варианте, однако изрядно расширяющих потенциал Уральской заводской железной дороги, как официально она именовалась в документах. Первое ответвление пошло от Нижнего Тагила на север, нанизывая на железку россыпь построенных тут металлургических производств. Суммарная длина этой ветки, которая должна была соединить все горо-благодатские заводы, Кушвинский, Верхнетуринский, Барончинский и только строящиеся Серебринский и Нижнетуринский, была длинной примерно в 150 километров. Благо тут рельеф был простой, пересекать Урал необходимости не было, поэтому стоимость и сроки работ были куда ниже тех, что на основной ветке. Вторым направлением стала дорога от Перми, а вернее от станции Лысьва, на север к угольным месторождениям, расположенным близ селения Кизил. Этим угольком я собирался снабжать весь уральский металлургический комплекс и еще поставлять его в столицу водным путем. Ну и третьим путем, по счету, но незначимости, стала ветка Нижний Тагил, Екатеринбург. 150 километров пути, позволяющих забрасывать людей и товары в самое сердце уральского региона. От Екатеринбурга я планировал в будущем начинать тянуть железку одновременно на восток и на юг, но то планы были весьма далекие, все же пути в европейской части страны были куда более приоритетными. Однако раз там вышел затык, почему бы и не воспользоваться пробелом в расписании и не расширить местную дорожную сеть. Конечно, пока темпы строительства железной дороги, 50-70 км в год, на которые мы вышли в середине этого года, можно было назвать только черепашьими, никак иначе. Все в основном упиралось в производство стальных рельс, которая пока только налаживалась и работала, можно сказать, в тестовом режиме. Тем не менее прогресс тут был налицо. В 1816 году было откатано 30 тыс, пудов стальных рельсов, в 1817 – 80 тыс, пудов, в 1819 – 170 тыс, а в 1820 – 230 тысяч. В 1821 году Демидов обещал увеличить выделку рельсов до 500 тысяч пудов, что одновременно с переходом полуторапудовую марку, типа Р-24, должно было позволить уложить примерно 150 километров однопутной железной дороги. Тоже не шибко густо, однако в любом случае увеличение темпов строительства радовало. В планах же было увеличить выделку полуторапудового рельса до 1 миллиона пудов к 1825 году. Вообще железнодорожное строительство стало таким себе локомотивом, потащившим за собой и другие отрасли высокотехнологического на данный момент производства, например, паровозостроительную. В начале 1821 года в Нижнем Новгороде заработал большой завод, производящий новейшую серию паровозов, получившую в качестве обозначения литеру М, магистральный, и год запуска в серию, 1821. Поскольку проблема излишне легких рельсов нами была осознана вовремя, новый паровоз получил схему 1-2-1, что при массе в 16 с копейками тонн дало нагрузку на ось всего 4 тонны и не так сильно убивало полотно. Мощность паровой машины, которую удалось впихнуть в утвержденные габариты, составила 120 лошадиных сил. С одной стороны, этого было явно недостаточно, с полной загрузкой такой паровоз едва достигал расчетной скорости в 20 км, и то если уклон полотна не превышал 1,15%. С другой стороны, для местных даже такая скорость доставки грузов выглядела чем-то совершенно фантастическим, ведь ранее подобными показателями мог похвастаться только речной транспорт и то при движении вниз по течению. Так или иначе новое предприятие, выстроенное в Нижнем буквально с нуля, по плану должно было к 1825 году выйти на производство 30 паровозов в год, что вроде как обещало перекрыть наши основные потребности. Впрочем, тут еще бабушка надвое сказала: впервые паровоз у нас купила Пруссия. Немцы, насмотревшись на наш опыт, захотели соединить Берлин с Кёнигсбергом железной дорогой, а пока вовсю обустраивали свою игрушечную линию Берлин-Потсдам. В связи с открытием завода мне удалось разжиться еще парой интересных личностей. Братья Черепановы, крепостные крестьяне, которые оказались вовсе не братьями, а отцом и сыном, принадлежавшие раньше Демидову, мне их буквально пришлось выкупать, прославившиеся в той истории постройкой паровоза. Не помню, первого в России или нет, да и не важно это. Я, собственно, про них бы и не вспомнил, если бы Николай Никитич сам не похвастался наличием такого актива. Черепановы занимались для Демидова изобретением и внедрением всяких мелких инженерных новинок и пока ничем революционным не прославились, поэтому мне удалось их перекупить за относительно гуманные деньги. В Твери начал работать производство пассажирских и грузовых вагонов. Тверь для этого дела была выбрана не случайно, этот город должен был стать важной логистической базой при будущей постройке, соединяющей две столицы железной дороги. Именно сюда планировали забрасывать по Волге откатанные в Тагиле рельсы и отсюда должна будет стартовать стройка одновременно на юг в Москве и на север к Новгороду. Рвануло вверх невиданными доселе темпами и производство самих паровых машин. По плану 1821 года мы должны были произвести 8 десятков паровиков всех типов и назначений. Кроме паровозов и пароходов, паровые машины распробовали и промышленные предприятия других направлений. Например, 12 паровиков были заказаны сахаропромышленниками Юга России, не без моего, правда, участия, еще 15 – ткацкими фабриками Подмосковья. Тут ради справедливости нужно сделать оговорку, что поскольку я имел солидный запас ликвидности, то мог без проблем продавать паровые машины в длительную рассрочку, что резко увеличивало круг потенциальных покупателей. Паровыми машинами активно заинтересовалось не только частники, но и государство. Например, имперское горное ведомство заказало экспериментальный шахтный насос для откачки подземных вод, а Демидов попросил подумать над возможным принудительным дутьем на паровом приводе. А еще у нас наконец полноценно заработала парогенератор-электродвигатель. Это открыло огромные перспективы по созданию нормальных станков на электрическом приводе. До этого все самые продвинутые станки работали напрямую от паровой машины, что создавало известные неудобства с передачей выработанной паровиком мощности на ход сколько-нибудь приличное расстояние. По сути, такая передача в принципе была невозможна, а помещения механических цехов представляли из себя стимпанковое нечто, где у потолка располагались огромные карданные валы, передающие вращательный момент от паровика к рабочему месту станочника. Плюс поскольку стационарная паровая машина в идеале все время должна работать на одной мощности, существовала проблема с использованием различных режимов работы станка для каждого конкретного рабочего места. Можно сказать, что каждый станок нужно было оборудовать полноценной коробкой передач. Хочешь на токарном станке увеличить обороты шпинделя, включая шпатую передачу, уменьшить, четвертую, остановить, нейтраль. Полнейшая дикость. Рывок в прикладной электротехнике сопровождался целым валом научных публикаций наших ведущих талантов, собранных мною по всей Европе. За 6 лет весь преподавательский состав Императорского электротехнического института был скопом зачислен в члены Российской академии наук. Плотно исследовались свойства магнетизма, проводились опыты с постоянными электромагнитами, изучались свойства магнитного поля, описана и теоретически обоснована электромагнитная индукция. Результаты исследований публиковались в российских журналах с лагом по времени в пару лет. Такая задержка плюс мизерные тиражи позволяли надеяться на то, что в ближайшее время в Европе исследованиями в далекой варварской России никто не заинтересуется. Ну а при случае оспорить научный приоритет будет все равно практически невозможно. Развитие электротехники тянуло за собой еще один потенциально бездонный пласт промышленности. Как минимум уже на данном этапе появилась необходимость в большом количестве медной проволоки и соответственно меди. В начале 19 века Россия была одним из основных экспортеров этого металла в Европе. Так к началу 20-х годовой экспорт меди достиг 80 тысяч пудов и имел тенденцию к дальнейшему росту, однако даже для начала работ по электрификации промышленности нужно было в десятки, нет, в сотни раз больше. Было налажено, пока еще правда совсем в мизерных количествах, производство изолированных электрических проводов. Понятное дело, что лучше всего для этого подходила резина, однако привозной каучук был столь дорог, что провода выходили воистину золотыми. Пришлось переориентироваться на тканевую оплетку. Для этого пришлось изобретать новый станок, который никак не хотел работать нормально. Нити постоянно путались, рвались, а процент брака превышал все мыслимые пределы. Но тут уж ничего не попишешь, невозможно разом перепрыгнуть через десятилетия прогресса. Даже если тебе известно направление, в котором нужно идти, саму необходимость эту дорогу одолеть такое знание совсем не отменяет. И кстати насчет проводов. В мае 1821 года была запущена в работу первая в мире международная телеграфная линия. мы наконец-то дотянули телеграф до Берлина, открыв, таким образом, совершенно новую страницу с международной коммуникацией. Тут возникла еще и организационная проблема, поскольку телеграфом, как и почтой в России заведовало Министерство внутренних дел, взваливать на него еще и работу телеграфа в зарубежных странах было не с руки. Да и не пустили бы себе немцы хозяйничать представителей российских госструктур. «Ты не понимаешь», – втолковывал я Александру, – «если мы возьмем в руки телеграф, то сможем первыми узнавать все новости, читать их сообщения. Представь, какие открываются возможности. Нужно как можно быстрее подписать договор о концессии лет на 100». Пока немцы не спохватились и не начали заниматься этим делом самостоятельно. Такие резоны показались Александру справедливыми, после чего было создано акционерное общество «Российские телеграфные системы», РТС, которому было дано право заниматься коммерческой деятельностью по прокладке и обслуживанию телеграфа за границей. 50% принадлежало государству, я выкупил 20%, остальные были пущены в свободный оборот и мгновенно разлетелись как горячие пирожки. После окончания всех дел, связанных с открытием железной дороги в Перми, мы скатались на пока что единственном пассажирском составе до Нижнего Тагила и некоторое время провели там. Мы, это я вместе с семьей, включая Сашу и Машу, ну и Фенрира с собой взяли, куда без него. Вообще в эти времена было как-то не принято брать с собой семью в деловые поездки, однако я никак не мог понять, почему должен отказываться от общения с близкими. Тем более, что для решения различных бытовых проблем с нами ехала целая орда слуг. Явно не тот случай, когда проблемой является смена подгузников на коленке или где-нибудь на лавочке в парке. Огромные шумящие и коптящие машины привели маленького Сашу в настоящий восторг. Малый носился по промзоне, пытаясь заглянуть во все щели, приводя следящих за ним мамок в настоящий ужас. И это я не говорю про саму поездку на поезде по дороге, проложенный через Уральский хребет. Да гор тут в общем-то и не было, холмы в основном, но места все равно крайне живописные, а пыхтящий и лязгающий на стыках рельс поезд придавал всей поездке просто непередаваемый шарм. После Тагила мы вернулись в Перми и отправились в небольшое путешествие вниз по реке. Сделали крюк до Казани, где пробыли неделю, общаясь с местным высшим светом. Посетили Самару, Саратов, Царицын. В районе последнего сделали длинную обстановку и я, пообщавшись с местными и понаблюдав за процессом перевалки грузов по Волго-Донскому переволоку, попытался сам составить для себя впечатление о необходимости усовершенствования тут инфраструктуры. Точнее не так, то что гужевые Волок, это каменный век, было понятно без каких-либо сомнений. А вот строить тут железную дорогу или решиться на полноценный канал, вот это вопрос из вопросов. Понятно, что Волго-Донской канал был бы предпочтительнее, однако меня сильно смущало то, что в прошлой жизни его построили только после Второй мировой. То ли реальная необходимость в нем не столь велика, то ли подводных камней в его строительстве куда больше, чем кажется. В общем, так ничего и не решив, вернее решив, что нужно будет отправить сюда инженеров, специализирующихся на данном типе сооружений, и уже после их вердикта делать выводы, 27 августа мы продолжили наше путешествие, спустились до Астрахани и вышли в Каспийское море. Благо наш «Титаник» был посудиной мелкосидящей и сумел протиснуться по сильно обмелевшей по летнему времени. Очевидно, что для налаживания нормальной сквозной торговли с Персией придется проводить неслабые дноуглубительные работы, дельте Волги. Дальше наш путь лежал вдоль берега моря в славный город Кизляр, где я собирался встретиться с Ермоловым. Его деятельность по приведению Кавказа к покорности была высоко оценена в Петербурге и в дополнение к Георгию второй степени, которого генерал получил за последнюю русско-турецкую, я вез ему Владимира первой степени. А еще меня сильно порадовал сам город Кизляр. Заштатный в общем-то городишко явно пребывал на взлете. В центре города укладывалась брусчатка, строились новые дома, окраины прирастали промышленными предприятиями. В городе открылась хлебная биржа, было видно, что приток переселенцев, достаточно плотно заселивший за последние 5 лет левый берег Терека и потихоньку начавший выплескиваться на правый, дал Кизляру изрядного экономического пинка. Что там говорить, если даже в плане населения город чуть ли не удвоил количество жителей за прошедшие с начала работы переселенческой программы время. Приятно, черт возьми. В Питер мы вернулись уже в начале октября. К сожалению, более долгих поездок я себе позволить не мог, тем более, что в столице уже ждал меня приехавший с визитом тесть. Глава 21. Ваше Величество, Ваше Высочество, я нацепил на лицо максимально приветливую улыбку, на какую вообще был способен, и с легким кивком пожал руки прусского короля и наследника. Сегодня я отыгрывал роль радушного хозяина, так мы договорились с Александром. Он должен был играть роль злого полицейского, а я – доброго. Большая дипломатическая делегация прибыла из Берлина в Питер в первых числах октября 1821 года. Официально, это был чисто родственный визит. Фридрих Вильгельм хотел встретиться с дочерью и посмотреть на внуков. Впрочем, реальная подоплека дипломатической активности была понятна почти всем. Наполеон уже практически не вставал с постели, в Париже начал потихоньку формироваться Регенский совет, а все остальные европейские государства, сильно обиженные ранее корсиканцем, горели желанием за эти самые обиды расквитаться. Естественно, и нас пытались затащить в активно формирующуюся седьмую коалицию. Ну или сделать так, чтобы мы хотя бы не мешали. Первые несколько дней визита действительно были больше посвящены всяким мероприятиям, торжественным приемам и прочей полагающейся по статусу мишуре. Мы прокатили гостей сначала по железной дороге, потом на курсирующем по Неве больше в качестве экспоната, чем представляя реальную боевую силу паровом бриге. Первый чисто паровой фрегат все еще находился в стадии постройки и, судя по лезущим там непрерывным косяком проблемам, слишком уж инновационным со всех сторон был проект, достройка генералиссимуса Суворова обещала затянуться еще года на полтора-два. В итоге непосредственно к делу мы перешли только 7 числа. Расположились мы в малом фельдмаршальском зале, где посредине помещения был поставлен круглый стол и отдельно пара рабочих мест для секретарей. Поскольку переговоры проходили, как сказали бы в будущем, за закрытыми дверями, больше никто внутрь допущен не был. Фельдмаршальский зал был выбран Александром неспроста, а с изрядной долей ехидства. Тут с больших ростовых портретов на людей взирали полководцы, которые не раз давали прикурить в том числе и прусским войскам, зарабатывая вечную славу русскому оружию. Суворов, Потемкин, Румянцев. Последний вообще брал Кёнигсберг и всю Восточную Пруссию. Глядишь, если бы не дедушка Петр, земля ему стекловатой, отдавший все завоеванные у пруссаков во время Семилетней войны земли, Пруссия к этому времени уже окончательно скатилась бы в разряд третьестепенных немецких государств, куда-то между Вестфалией и Баварией. Оба Фридриха Вильгельма историю естественно знали хорошо, и такой простой намек поняли мгновенно. Тем не менее разговор начался с прямого предложения вступить в формирующуюся коалицию. Великобритания, как и пришлые разы, предлагает весьма щедрое финансирование, принялся перечислять бонусы тот Фридрих Вильгельм, который в этот момент носил корону. Фридрих Вильгельм III. Островитяне готовы выложить 15 фунтов в год за каждого выставленного на поле боя солдата. 15 фунтов, примерно 75 рублей серебром. С одной стороны, более чем щедрое предложение, с другой, очевидно, что такая сумма никак не сможет покрыть издержки экспедиционного корпуса, будет такой отправиться воевать в Западную Европу. О подводных течениях европейской дипломатии нам известно, любезный брат, согласился Александр, и то, что британцы вновь желают воевать чужими руками, тоже. Вот только выгод для Российской империи в участии в приближающейся схватке мы не видим. За все прошлые обиды с Бонапартом с лихвой рассчитались еще в 12 году, с тех пор у нас с французами вполне взаимовыгодные отношения. Это тоже было правдой. Годовой торговый оборот между Россией и Францией от года к году только рос, и по итогам 1820 года составил порядка 20 миллионов рублей. При этом оборот с той же Англией наоборот последнее время начал заметно падать. Островитяне стали заметно меньше покупать российских товаров, отказались от русского металла, существенно нарастив собственное производство. Русское зерно постепенно заменяли американским. Если на пике торговый оборот переваливал за 100 миллионов рублей в год, то теперь он был уже меньше 80. Ничего не поделаешь, политика, она, как известно, концентрированная экономика. Ухудшившиеся отношения между двумя государствами ударили и по торговле. А как же справедливость? Бонапарт отобрал родовые земли у десятков и сотен достойных людей, в том числе и вашего родственника принца Ольденбургского. Голландцы, швейцарцы стенают под пятой захватчика. Половина немецких земель находится под его несправедливым правлением, вставил свой аргумент младший Вильгельм. То-то Максимилиан обрадуется, когда после победы над угнетателем Австрия откусит у Баварии половину территорий, ехидно усмехнулся я, на что получил недовольный взгляд от брата. Что поделать, роль доброго полицейского мне удавалась традиционно плохо. Тут понятно, в Мюнхене, конечно, выйти из-под влияния Парижа очень хотели, но при этом территории, полученные от того же Бонапарта, возвращать Вене совсем не горели желанием. Такая вот биполярочка. Справедливость – это прекрасно, однако точно недостаточно, чтобы Россия посылала на Запад свою армию. Я так понимаю, господа, что вы представляете здесь не только Пруссию, но и Австрию с Англией. Могут ли ваши государства предложить нам что-то более осязаемое, нежели чувство морального превосходства в случае победы над Наполеоном? Вернее, даже, судя по тому, что война еще не началась, над его малолетним сыном. Тут я за брата испытал самую настоящую гордость. Все же не зря я его воспитывал 20 лет. Александр был уже совсем не тем юнцом, который, не слишком долго раздумывая, ввязывался в драку исключительно из желания обрести славу полководца и главного решателя европейских вопросов. Теперь русского императора так просто на мякине провести было уже нельзя. Основной ж проблемой коалициантов в данном случае было то, что они банальным образом не могли ничего предложить России. Никаких земель на Западе нам больше нужно не было, да и вообще в обозримом будущем мы вполне могли обойтись без расширений, благо и так требующих освоения земель имелось более чем достаточно. Предложить деньги ни Пруссия, ни Австрия не могли, их экономическое положение все еще было достаточно неустойчивым. Да что там, немцы были бедны как церковные мыши, а подготовка собственных армий к войне сжирала последние с удручающей скоростью. Ну а в то, что англичане согласятся увеличить предполагаемые субсидии хотя бы раз в 5, до минимально интересного уровня, тоже верилось с трудом. Впрягаться под обещания будущих разделов сфер влияния с отпадением России вкусных кусков в Азии, Африке и Америке мы тоже не собирались. Как известно, оказанная услуга не стоит ничего. Обещанные Николаю 2 проливы тут не дадут соврать. Вот и оставалось пруссакам напирать на весьма эфемерные моральные обязательства. И что же ваше императорское величество желает получить за вступление России в 7-ю коалицию? Король Пруссии прищурился и с подозрением посмотрел на Александра. Вопрос даже не в этом, пожал брат плечами, вопрос в том, что вы готовы предложить за то, чтобы Россия не выступила на стороне Франции. Такая позиция оказалась для наших гостей полнейшей неожиданностью. Нет, они, вероятно, предполагали тяжелый торг, вот только начальная его точка оказалась гораздо дальше от приемлемого результата, чем думали пруссаки. Видите ли, в чем дело, попытался объяснить я, пока оба Вильгельма еще были в состоянии слушать. При подписании Варшавского мира в 1815 году Россия выступила гарантом сложившейся ситуации. Я напомню, что Пруссия получила по тому соглашению весь Мекленбург, шведы, Скания, мы за свое посредничество, Рюген. Если Пруссия желает нарушить договор, то Российская империя вроде как обязана выступить на стороне Франции. Во всяком случае, именно это было обещано Наполеону. Однако Бонапарт при смерти, резонно возразил прусский король, и поэтому Россия в предстоящей войне также не желает выступать на стороне Франции, кивнул император и, откинувшись на спинку кресла, внимательно посмотрел на собеседника. Классическая ситуация. Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать очень плохо, а потом вернуть как было. Так и здесь. Вроде бы Вильгельм ни разу не добился поставленной изначально цели – затащить Россию в коалицию, но при этом не чувствовал себя неудачником. Впрочем, мы все же можем помочь Пруссии. Вкратчиво начал я, заходя с другой стороны. С пруссаками мы, естественно, разговаривали на французском. Несмотря на 2 с лишним десятка лет наполеоновских войн, этот язык все так же оставался основным языком международного общения. В общем-то, мы с Александром и немецкий знали и могли более-менее уверенно на нем изъясниться, однако для официальных переговоров все же предпочтительнее был язык, которым обе стороны владели свободно. А вот внутри России за эти 10 лет популярность французского в качестве языка общения высшего света заметно подупала. В первую очередь это было изначально связано, конечно же, с Отечественной войной и тем патриотическим подъемом, который она вызвала. Ну а дальше этот общественный настрой умело поддерживался императорской семьей. Тут мы с братом сошлись во мнениях и дружно перешли в общении с ближайшим кругом исключительно на русский язык, а также средствами массовой информации. Мои газеты регулярно публиковали статьи, которые порой исподволь, а порой прямо утверждали необходимость общаться внутри империи исключительно на русском языке. Не сказать, что это возымело мгновенное и тотальное действие, однако услышать нынче в коридорах министерств французскую речь было уже гораздо сложнее, чем 20 лет назад. «Чем же вы можете нам помочь?» – нахмурившись, уточнил прусский наследник. «Например, поставками оружия», – я пожал плечами. «О, это может быть интересным», – вновь оживился поникший было монарх. Переход на новые виды ручного огнестрельного оружия проходил в Европе достаточно сложно. За прошедшие годы полностью перевооружить армию на капсюльные штуцеры успела только Англия. У островитян и промышленные возможности были более чем серьезными, и сама сухопутная армия оставалась небольшой. Остальные же страны на этом пути изрядно буксовали по причине, в первую очередь, сложной экономической ситуации. За прошедшие 6 с копейками лет после окончания последней европейской войны, страны континента только-только начали восстанавливаться. Подросло новое поколение мальчиков, способных встать как к сахе или к станку, так и под ружье. Накопился кое-какой жирок. Однако денег на полноценное перевооружение все равно не хватало. Французы за эти годы сумели перевооружить на штуцеры гвардию, благо ее размеры давно перевалили за 100 тысяч, и большую часть полков первой линии. Австрияки, в том числе, закупив 40 тысяч стволов в России и около 100 тысяч им отдали в кредит британцы, обеспечили новым оружием всю армию мирного времени. Пруссия и вовсе наладить своего производства пока не сумела, покупая понемногу, по мере появления денег штуцеры, выделанные у нас. Тут нужно понимать, что Пруссия в этом варианте истории не получила огромный кусок западногерманских территорий, да еще и кусок герцогства Варшавского тоже пролетел мимо Берлинского рта. Собственные же земли пруссаков за время боевых действий с 1806 по 1815 годы были несколько раз сильно разорены. Поэтому ни о какой немецкой экономической мощи тут говорить нельзя было и близко. Несмотря на все реформы, проводимые Вильгельмом последние 15 лет, Пруссия оставалась весьма небольшим и относительно бедным государством, возможно, больше всех пострадавшим за время наполеоновских войн. Сколько раз только Берлин брали за это время? 3, 4. В общем, экономическое благополучие пруссакам пока только снилось. Россия в этом плане была в гораздо более приятной ситуации. Во-первых, мы начали работу над вооружением значительно раньше, поэтому имели солидную фору по времени. Во-вторых, пока остальные страны воевали до середины 15-го года, мы уже могли спокойно осваивать полученные от французов деньги. Это вылилось в то, что суммарно все русские оружейные заводы, включая мой сестрорецкий, производили около 60 тысяч нарезных капсюльных штуцеров в год. Такой объем производства позволил обеспечить новейшим оружием всю русскую полевую армию, насчитывающую чуть меньше 400 тысяч штыков. Всякие там инвалидные команды, гарнизонные части дальних крепостей, казаки и прочие иррегулеры вполне обходились старыми гладкоствольными ружьями переделанными, а порой и не переделанными, под капсюль. Ну и на внешнем рынке наше оружие пользовалось немалым спросом. Да что там немалым, отрывались руками все, что Россия могла предложить. Плюс барабанники, которые, несмотря на свою дороговизну по сравнению с обычными дульнозарядными пистолями, имели на европейском рынке стабильный спрос. Понятное дело, рядовым их никто не давал, а вот многие офицеры из тех, кто побогаче, с удовольствием заказывали себе. Как ни крути, а в современной войне, где часто доходит до рукопашной, наличие 5 гарантированных выстрелов нередко, в прямом смысле, спасало жизнь. У нас есть небольшой запас штуцеров, я загадочно улыбнулся, 1080 штук, плюс барабанники, плюс ракеты. О, ракеты. Русские ракеты после изничтожения на Бородинском поле молодой гвардии стали именем нарицательным. В Европе много кто сейчас пробовал их повторить, но сделать это было не так-то и просто. Если нам, с учетом моего послезнания, потребовалось больше 10 лет, то и другие вряд ли потратят меньше. Оба Вильгельма переглянулись. Вот только у нас сейчас нет свободных денег. Россия готова часть вооружений продать с рассрочкой. Этот аспект был самым скользким и обсуждался перед переговорами больше всего. С одной стороны, России невыгодна сильная Пруссия. И вообще объединенная Германия – страшный сон Европы, о котором она пока еще даже не догадывается. С другой, и Францию неплохо было бы немного пощипать. Ну а идеальным развитием событий была бы долгая затяжная война без выраженного победителя. И поэтому французам мы тоже тихонько предложили купить нашего оружия, лягушатники, что характерно, не отказались. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — с сомнением протянул король Пруссии. «Что вы потребуете взамен? Душу? Нет, ну зачем так радикально?» — усмехнулся я, действительно чувствуя себя в некотором смысле Мефистофелем. Взял стопку заранее подготовленных документов и принялся перечислять наши хотелки. Вот наши предложения. Открытый договор о стандартизации в деле железнодорожного строительства. Открытый, да, с возможностью присоединения других стран, кивнул я и пояснил более подробно. Мы прогнозируем активное строительство железных дорог в ближайшие десятилетия и логично было бы унифицировать как минимум стандарт железнодорожной колеи, чтобы могло полноценно существовать сквозное движение. Это будет существенно способствовать развитию торговли. Логично, согласился Вильгельм, не догадываясь, что таким образом я привязываю Пруссию к России на следующие 200 лет. Что еще? Договор о взаимном признании патентов и прав на интеллектуальную собственность. Интеллектуальную собственность, не понял наследник прусского престола. В первой половине XIX века как такового патентного права еще попросту не существовало. В каждой стране имелась своя система патентов, привилегий и прочих способов закрепить свое право на изобретение. При этом работало оно достаточно специфическим образом. Если патент в той же Пруссии или Франции на свечки получить было относительно легко, то, например, на изобретения, хоть как-то связанные с военной сферой, практически невозможно. Да и вообще, учитывая складывающуюся достаточно сложную политическую обстановку на континенте, даже запатентованное изобретение легко могли начать копировать явочным порядком, исключительно по причине политической целесообразности. Так, например, было с теми же свечами. Патент вроде и есть, но постепенно делать их начали буквально все. Понятно, в России я свои изобретения защитить мог, вот на Британских островах – никак. Права же на книги, статьи, музыкальные произведения – все то, что в будущем будут называть авторскими и смежными правами, и вовсе практически никак не регулировались. Разбогатеть тут, перепевая песни Высоцкого, не представлялось возможным даже теоретически. Под это просто не было юридической базы. Не вижу особых препятствий, согласился и с этим документом после более-менее детальных объяснений Фридрих Вильгельм, тот который король. Ну и последнее, мы готовы выделить Пруссии торговый кредит в 10 миллионов рублей при условии подписания равнозначного торгового соглашения о режиме наибольшего благоприятствования, скажем под 1% в год, с льготным периодом в 2 года. Это было предложение, от которого было крайне трудно отказаться. Пруссия никогда не была богатой страной, все вот эта знаменитая немецкая аккуратность и бережливость, она не от хорошей жизни. Эпоха наполеоновских войн с потерей половины площади страны, громадные человеческие потери, разруха, непомерные военные расходы, все это влияло на небольшое в общем-то королевство отнюдь не положительно. При общем бюджете Пруссии в примерно 50 миллионов талеров в год, серебряный рубль, укрепившийся благодаря французскому золоту, менялся с талером как 1:1, государственный долг немцев в 1820 году по нашим данным достиг 80 миллионов. Даже несмотря на всемерное сокращение побочных расходов и урезание финансирования двора буквально до самого необходимого минимума, подготовка к будущей войне сжирала все запасы государства, не давая пруссакам нормально существовать, ни вздохнуть, ни пернуть. По-хорошему Фридриху Вильгельму бы остаться в стороне от нового конфликта, постараться сэкономить, занять выгодную позицию торговца, равнозначно работающего с обеими сторонами, но тогда пруссаки не были бы пруссаками, да и кредиторы с Туманного Альбиона аккуратненько подергивали соответствующие ниточки, не давая своим должникам сорваться с крючка. Так что 10 миллионов, которые предлагала Россия, должны были стать для нашего западного соседа настоящим глотком свежего воздуха, или потенциальной удавкой, если пруссаки не смогут награбить на Западе достаточно, чтобы расплатиться с долгами. «Это нам интересно», – после короткого раздумья ответил король. «Думаю, мы не будем вдаваться сейчас в детали. Оставим это дело соответствующим людям». Немцы все это понимали. Понимали, что продают ту самую душу, от которой мы вроде как чуть раньше отказались, однако надеялись победить и за счет победы покрыть все издержки. Победитель получает все, чего Фридрих Вильгельм не знал. Так это того, что мы, играя на понижение, ставили на поражение Пруссии, а еще лучше на кровавую ничью, и превращение ее в нашу полуколонию. И для того, чтобы все случилось именно так, еще 150 тысяч штуцеров, пришлось полностью распотрошить запасы и даже, а ужас, изъять часть оружия из строевых частей, уже продали французам. Плюс 150 пушек ушли тем же маршрутом, их мы вскоре все равно собирались менять на стальные, так что даже боеспособность собственной армии не сильно пострадала. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Эпилог. 7 червей, задумчиво пересчитав взятки на руках, объявил нам вердикт Михаил. Вист, отреагировал Александр. А я, пожалуй, пас. Карта этим вечером не шла совершенно. В какой-то момент я уже даже перестал надеяться и просто наслаждался общением с братьями. Ложись, кивнул Александр и сам быстро раскидал свои карты по мастям. Ход был от него, и император явно надеялся что-нибудь удачно прорезать. Михаил был человеком азартным, любил рисковать, а закладываться на третью даму, наоборот, не любил, за что регулярно получал недоборы. Ну а случай, когда мы с Александром насовали ему паровоз из 8 взяток на мизере, и вовсе стал у нас в семье нарицательным. На дворе стояло начало января 1822 года. Только-только закончились все рождественские празднования, слившиеся для меня в один нескончаемый калейдоскоп балов и приемов. За 2 недели мы с женой посетили просто огромное количество протокольных мероприятий, демонстрируя подданным свое внимание и уважение. Оба кадетских корпуса, мой электротехнический институт, педагогическое училище Александры, да, оно наконец полноценно начало свою работу с прошедшего сентября, институт благородных девиц, несколько больниц и домов презрения, а еще балы и несколько дней приемов посетителей, жалобщиков и прочих просителей, под праздник стекающихся в Михайловский. Даже нить бы я все эти как бы обязательные мероприятия старательно саботировал, предпочитая тратить время на более полезные дела, и более интересные, если быть совсем уж честным, но с появлением в моей жизни супруги, отлынивать от светской жизни стало невозможно, просто опасно для нервной системы, если говорить прямо. И вот, сумев выбраться из этого водоворота только в конце первой декады января, мы наконец собрались с братьями на посидеть узким, так сказать, кругом. Только Константин прислал по телеграфу поздравление и приезжать в столицу из Варшавы отказался. У него там вроде бы какая-то женщина организовалась, и навещать постылую ему столицу брат не пожелал. Никто тут, впрочем, не расстроился. Константин был своеобразным человеком со здоровенными тараканами в голове, отчего личное общение с ним давалось окружающим достаточно сложно. Без одной. Тем временем Михаил не сумел реализовать трильяж из-за нехватки козырей и не добрал 1 взятку. Обычное для него дело, он даже не расстроился. Что там с твоими пушками? Познакомив брата с нужными людьми, оружейниками и металлургами, я больше темы стальных орудий вообще не касался. Слишком своих дел было много, чтобы еще на поляну брата лезть. «У-у-у», закатил глаза Александр, который, видимо, о проблемах русской артиллерии знал гораздо больше. «Ну вот зачем ты это затронул? Сдавай». Я поднял бокал с любимым белым русским, Александр предпочитал коньяк, а Михаил – вино, отсалютовал партнером по игре, глотнул напиток и принялся тасовать колоду. Несмотря на мои усилия, я порой экспериментировал с алкоголем и угощал результатами барного творчества близких мне людей, пока большинство местных предпочитали по-старомодному пить чистые напитки. В деле изобретения и употребления коктейлей меня неожиданно поддержал только Юсупов, тот, который Борис, естественно. Почему неожиданно? Борис был, возможно, самым приземленным человеком, порой до скучности, которого я встречал в этой жизни, и любовь к экспериментам с напитками совершенно не вязалась с его образом. Тем не менее, мы с ним за прошедшие пару лет сошлись достаточно близко, в основном на почве общих взглядов на государственное управление и дворянскую коммерческую деятельность. Пока отлили партию стальных 10-фунтовых единорогов, начал хвастаться Михаил, сделали стенки тоньше на 1/5, чем у стандартных бронзовых, соответственно и масса упала, про цену и говорить нечего, сейчас на полигоне их как раз отстреливают, пока ни одного разрыва. По голосу брата было слышно, что он за свое хозяйство горд выше всякой меры. А что Демидов говорит, сможет он под артиллерию дополнительную сталь выделать? Задал вопрос я, но наткнувшись на синхронные ехидные взгляды братьев, понял, какую глупость сморозил. Естественно, в их понимании пушки для государства были гораздо важнее железной дороги и выделываемых для нее рельс. Так что это мне нужно будет заботиться нахождением дополнительных мощностей, дабы не сорвать сроки строительства межстоличной железной дороги. Строительство, которое на секундочку должно было начаться сразу после схода снега. Понятно. Вообще с прокладкой ветки Нижний Тагил-Пермь, активность уральских металлургов выросла скачкообразно. Услугами обозначенной ветки тут же начали пользоваться не только заводы Железного Короля Российской империи, но и все остальные предприятия, расположенные в тех краях, включая и казенные производства. Цена логистики и соответственно самого металла падала, рос спрос, а за ним и объем волового производства чугуна и стали. Все это не могло не радовать, тем более в такие бурные, с политической точки зрения, времена. «Хватит трепаться, сдавай», — Александр ткнул пальцами в карты, которые я все это время неспешно тасовал. Я протянул колоду Михаилу, тот сдвинул. «И что насчет нарезной артиллерии?» Казнозарядный. Руки автоматически разбрасывали карты по столу, а я продолжил задавать вопросы. «Ничего пока», — пожал плечами младший брат. «Пока непонятно даже, как должен выглядеть сам снаряд. Думаем». «Ну и ладно», — кивнул я. «Лет 40, если считать по исчислению оригинальной истории, до внедрения массовой казнозарядной артиллерии у нас есть. Здесь, конечно, меньше, но тоже запас изрядный. Будет время все хорошо обмозговать и получить приемлемый результат. А пока и простыми стальными пушками обойдемся». Пас император поднял карты и, не раздумывая, отказался от торгов за прикуп. «Ты лучше расскажи, что там у тебя в секретном комитете». «И я, пас», — согласился Михаил. «Что за секретный комитет?» «А я, пожалуй, попробую на раз». Карта на руках была не слишком игровой, но в распасы уходить не хотелось совершенно. «С десятками и вольтами я бы взял штук 7 на распасах. Лучше уж рискнуть. Пока ничего. Я еще даже не определился с членами». «Прошлый раз ты быстрее собрал людей», — ухмыльнулся император. «Но получилось в итоге не очень. Я перевернул прикуп. Бубновые дама и девятка. Бубай-буба приходит к нему, бубай-буба ему ни к чему», — прокомментировал это действие Михаил. «И, что характерно, был неправ. У меня на руках уже был бубновый туз валет и семерка. Вместе с длинным червовым марьяжем можно было вполне наковырить 6 взяток. При удачном раскладе, конечно». «Да нет, вроде неплохо прикупилось», — не согласился я. 6 бубей попробую сыграть. Я вистану», — отреагировал старший брат. «Играй», — не стал жадничать младший. Спустя год с небольшим после фиаско собранного мной первого земельного комитета, результат деятельности которого был обдуман со всех сторон, я наконец посчитал себя морально готовым зайти на второй круг. При этом я себе отлично отдавал отчет, что и вторая попытка вполне может окончиться тем же образом. Что же касается самого Александра Свет Павловича, то брат с каждым годом постепенно самоустранялся от исполнения своих непосредственных монарших обязанностей по управлению страной. Пока в глобальном плане это было не слишком заметно, однако тенденция проглядывалась достаточно четко. Император стал все больше проводить время с женой, с которой пару лет назад вновь близко сошелся, отставив от двора очередную фаворитку, и порой не отказывал себе в достаточно длительных как для правителя империи поездках как по России, так и за границу. В столице тем временем все больше нитей управления государством перебирали на себя его самые ближайшие сподвижники – Аракчеев, Спиранский и Голицын. Если с первыми двумя отношения нормальные, со Спиранским так и вовсе дружеские, Михаил Михайлович отлично помнил, кто спас его от ссылки и помог остаться в Петербурге, то Голицын своей бесцеремонностью, резкостью и, откровенно говоря, невеликим умом бесил меня неимоверно. Не только, надо сказать, меня. Тут я нашел в Аракчееве полнейшего единомышленника. Алексей Андреевич тоже не выносил Голицына и, как я понял, постепенно собирал на обер-прокурора Синода компромат, дабы в нужный момент его задействовать. Ради справедливости, нужно сказать, что Голицын и Аракчеев бодались в первую очередь не как люди с разными взглядами на развитие общества, а как конкуренты за благосклонность императора, ну а всякие там благородные цели тут были лишь на втором и третьем плане. Здесь, пожалуй, нужно сделать небольшое отступление и дать более подробную характеристику самому Алексею Андреевичу Аракчееву. Это был очень интересный персонаж из тех, кого в будущем называли преданным псом самодержавия, идеальный исполнитель монаршей воли. Несмотря на то, что он был, как сказал бы Суворов, природный русак из новгородской губернии и немецкой крови не имел ни капли, Аракчеев отличался болезненной пунктуальностью, аккуратностью и точностью. Ходили слухи, что Алексей Андреевич имеет привычку отвечать на всю входящую корреспонденцию тем же днем. Так это или нет, сказать сложно, однако то, что этот человек обладал немыслимой работоспособностью, Совершенно точно. Что же касается его убеждений, то, несмотря на расхожие о нем представления в будущем как о радикальном консерваторе, это было совсем не так. Аракчеев отлично понимал нужность реформ, однако ставил волю монарха выше своего мнения. Воля же Александра заключалась в первую очередь в нежелании потрясений под конец его царствования. Возможно, в иной ситуации Аракчеев с той же напористостью проводил бы либеральные изменения и остался бы в истории как великий реформатор. Кисмет, как говорят наши южные соседи. Неудивительно, что Александр потихоньку начал сваливать текущие дела на своего верного помощника. При этом глобально ни о какой Аракчеевщине в этом варианте истории вовсе речь не шла, совсем другая была внутриполитическая ситуация. Не были созданы военные поселения, не закручивались гайки в общественной жизни, да и в целом страна, получив 10 лет мира, войнушка с Турцией не в счет, да еще и подпитанная иностранными деньгами, переживала крайне благополучный период истории. Плюс имелись и альтернативные центры политической силы, такой точкой притяжения, причем не самой слабой, выступал, например, я сам, так что Алексей Андреевич тут был лишь одним из. Я вот думаю, может Земский собор под это дело собрать, закрепить, так сказать, легитимность решения и заодно раскидать ответственность на всех, как бы между прочим высказал я вслух мысль, выкладывая на стол козырного туза. Реакция императора воспоследовала мгновенно. Александр тут же отложил карты в сторону и направил на меня длинный немигающий взгляд. «И как тебе это поможет? Собрать представителей от разных сословий, от крестьян, мещан и дворян, пригласить на больших купцов, представителей церкви, ну и задать вопрос насчет справедливости крепостного права». «Интересная мысль», — хмыкнул Михаил. Он тоже отложил карты, сделал глоток вина и принялся рассуждать. «Крестьяне, понятно, будут за волю, мещане — тоже. А вот чем ты церковников и дворян покупать будешь, не совсем ясно. Церковникам можно предложить вернуть патриарха, я пожал плечами, они за это на все согласятся. Так, протянул император, а патриаршество-то тут при чем? Его все равно нужно будет восстанавливать, понимая, что ступил на тонкий лед, пояснил я, вот возьмем мы Царьград. Там есть патриарх, что мы делать с ним будем? Получится нехорошо. Самым главным по рангу церковником в стране станет грек. Это совсем не дело. Так, отрезал Александр, видимо тезис о взятии Царьграда его окончательно доконал, моего позволения на вот это все у тебя нет. Я запрещаю, станешь императором, делай что хочешь, а пока я тут главный, обойдемся без столь революционных реформ. А, по-моему, интересная идея, хмыкнул Михаил, но быстро увял под взглядом императора. Проводить какие-то реальные реформы, связанные тем более с риском расшатать лодку, у Александра политической воли уже совершенно точно не осталось. В чем-то он, конечно, был прав, ломать систему, которая и так работает, дело неблагодарное. Вот только я-то знал, что рано или поздно это делать все равно придется, и лучше рано, чем поздно. Ваше императорское величество, в дверь заглянула голова дежурного флигеля. Когда мы вот так по-семейному собирались, слуги старались нас не беспокоить, разве что происходило что-то действительно важное. Телеграмма из Берлина, с пометкой «Срочно». Преимущества мгновенной связи достаточно быстро были осознаны не только у нас, но и в других столицах, и теперь телеграф вступил в период своего бурного развития. Впрочем, с масштабами российской телеграфной сети, которая уже дотянулась до Черноморского побережья и Кавказа, еще никто мог сравниться даже приблизительно. Александр жестко приказал офицеру подойти, взял в руки короткое сообщение, отпечатанное на длинной бумажной ленте, после чего, нахмурившись, прочитал. Кивком головы император отпустил военного, встал с кресла, подошел к бару, налил себе в стакан коньяку на два пальца и залпом опрокинул. «Что там?» — с тревогой спросил Михаил. Наполеон скончался, по голосу брата было совсем непонятно, рад он этому или нет. «Вот тебе и Земский собор», — пробормотал я. «Не то чтобы я был большим фанатом корсиканца, хоть и уважал того за несомненные военные и управленческие таланты, а также за способность пробиться наверх с самого низа, однако, то, что спокойным дням пришел конец, стало совершенно очевидно».